Немного посидел в баре, пришел в себя и вспомнил, ради чего я сюда приехал и отправился на поиски. Меня в первую очередь интересовали планшеты. Со своего трофейного планшета нашел ближайшую торговую лавку, где ими торговали, и вскоре находился там. Лавка оказалась весьма скромной и находилась в небольшом боковом ответвлении центрального коридора. Внутри обнаружились двое колонистов, которые выбирали панель для дома. Продавцы занимались ими. Впрочем, вскоре один из продавцов переключился на меня. «Вам, наверное, плохо видно». Обратился он ко мне, видя, что рассматриваю витрину, и забрало скафандра у меня почти закрыто. «Я отлично вижу. Здесь не открытый космос, вас здесь ничто не может ослепить. Привык уже так, теперь поздно что-то менять. Меня интересует планшет». «Какой именно планшет?» «Вот этот», и показал ему свой планшет. «Он ведь не новый». «Совершенно верно. Мне и нужен не новый. Возьмите лучше новый, у нас сейчас отличные скидки на одну модельку. Сейчас я вам ее покажу». «Не нужно», — остановил его. «Новый я не стану брать». «Вы зря отказываетесь. Отличная моделька. Боюсь, вы не понимаете, у меня вспыльчивый характер, и я часто их использую не по назначению, а как метальный снаряд. Поверьте, этот планшет очень крепкий. Верю, все планшеты крепкие, но у меня они быстро умирают. Поэтому я покупаю исключительно не новые. Вот и сейчас хочу купить планшет в запас, а то этот может полететь, куда не нужно, и попасть, в кого не хотелось бы». Продавец покосился на небольшой планшет, что находился у меня в руках, и быстро исчез под прилавком. А я улыбнулся, как-то по-другому продавцу было сложно объяснить, что планшеты у меня долго не живут и еще работоспособными отправляются в утилизатор. Продавец достал планшет из-под прилавка, протер его от пыли и осторожно положил его на прилавок передо мной. «Еще один надо». Такой же точно, продавец подозрительно покосился на меня и вновь исчез под прилавком. Через минуту рядом с первым лежал второй планшет. Быстро проверил оба планшета на работоспособность и спросил, камеры скрытого наблюдения есть? «Да». 10 штук. «Тоже не новые?» «Эти как раз новые». Продавец облегченно выдохнул и высыпал на прилавок 10 камер наблюдения, как я и просил. «Еще что-то?» «Глушилка сети есть». «Мы не торгуем запрещенным товаром. У вас на станции они запрещены. Они в империи запрещены. А прибор для поиска жучков? Мы не торгуем запрещенным товаром». «Жаль. Тогда все. С вас 853 креда. Держи». Когда я от них вышел, услышал, как облегченно выдохнул продавец за моей спиной. Честно говоря, это было странно. Обычно на станциях продавцы в подобных торговых лавках сами предлагали подобные вещи, а здесь только спросил, сразу отказались. Станция с самого начала мне показалась немного необычной, но торговец меня смутил окончательно. Возможно, это было связано с тем, что я отказался показать лицо, но на других станциях это обычно никого не смущало из торговцев. В раздумьях я направился к конторе, предлагающей прокат антигравитационных платформ. Здесь меня тоже ожидал сюрприз. В сети указывалось, что контора автоматическая, приходишь, платишь за прокат антигравитационной платформы, автомат выдает тебе антигравитационную платформу и пользуешься, сколько времени оплатил. По факту оказалось совсем не так. Платформы выдавал непонятного вида разумный, поначалу я вообще засомневался, что он здесь работает, а не аферист, получающий креды с доверчивых простаков, желающих получить на прокат платформу. Только нежелание ввязываться в очередную разборку остановили меня от того, чтобы прогнать этого разумного отсюда. Впрочем, быстро выяснилось, что я ошибался. К нему подскочил клиент, быстро оплатил, получил платформу и улетел, только после этого я решил подойти к нему. «Добрый день, а в сети написано автоматическая выдача?» Поинтересовался у него. «Добрый день, раньше так и было, но сейчас администрация станции запретила, приходится сейчас самому выдавать». «А почему так?» «Порядки здесь такие», — ответил он, тяжело вдохнув. «У меня еще на 3 соседних станциях подобные пункты проката. На тех станциях все работает в автоматическом режиме, а вот здесь приходится выдавать самому». «Сочувствую». «Какую платформу вам нужно?» «Самую обычную». «Надолго?» «Нет, всего на несколько часов». «Только на сутки». «На меньший срок не даю». «Хорошо, тогда на сутки». 300 кредов, и нужно пилотское разрешение». «Это зачем разрешение?» «Что антигравитационная платформа сама не запрашивает?» «Запрашивает», — ответил он, вновь тяжело вздохнув. «Но на этой станции такие порядки. Здесь я понял, что влип, оставлять кому-то данные с нейросети я категорически не хотел, это то же самое, что оставить подпись, здесь был я. С этим проблема, я должен ее только забрать, но по делам полетит другой. Понимаю, у меня многие берут не для себя. Может, вы у нас брали раньше и сохранились старые данные? Не знаю. Проверьте на Алгард Трикст. Нет такого. Тогда Горнил Ренквист. А вот он есть в базе. Без проблем, можете оплачивать. Заплатил 300 кредов, и автомат выдал мне антигравитационную платформу. Вот мой контакт, сообщите, когда платформа станет не нужна, и мой сотрудник ее заберет, мне пришел на нейросеть контакт. Непременно. Кстати, а с нижних уровней он тоже заберет. Вот очень не хотелось бы оттуда забирать, при этом его лицо стало таким, как будто он только что закусил лимоном. Чего так? Это сложно объяснять. Я понятливый. Посмотри в сети, поймешь. Заинтриговал, точно посмотрю, ответил ему, осматривая платформу. Платформа мне не понравилась, она была старенькой, сильно ободранной и с облезлыми сиденьями. Она вообще летает? Спросил у продавца. Не беспокойтесь, платформа может и выглядит не очень, но она исправна, и если что-то сломается, мы вам совершенно бесплатно поменяем ее на новую. Поверив продавцу, забрался на водительское место и поднял платформу в воздух. Вроде все работало. Можно было лететь дальше. Собственно, я никуда больше не планировал лететь. Отлетев немного и остановив платформу в одном из небольших парковочных карманов, активировал оба планшета и стал загружать на них пакет хакерских программ. После чего вышел в сеть. Собственно, искать причины осторожности продавцов долго не пришлось. Оказалось, руководство станции что-то не поделило с имперскими властями. Что именно произошло, в сети не говорилось, но ходили разные слухи. Вот только у таких конфликтов причина обычно всегда была одна — это креды. В результате имперские власти замучили местный бизнес различными проверками, и после каждой такой проверки мелким торговцам и другому бизнесу приходилось платить солидные штрафы. В лавке, где я покупал планшеты, во мне увидели такого проверяющего.